Глава третья. Разбудили Геллу тихие разговоры. Наплаканные и набитые пылью глаза открываться не желали. Кое-как разлепив ресницы, девушка с трудом выпуталась из запылившихся юбок и огляделась. Рядом с кустом, возле которого она лежала, раскинулся маленький лагерь. В большом медном горшке пылали угли, над ними кипел котелок, распространяя дивный запах перловки с сушеным мясом. Высоченная длинноногая и длинноволосая девушка помешивала варево деревянной ложкой и, увидев Геллу, хмыкнула, заговорив на незнакомом герцогине языке с такими глубокими интонациями, что вокруг все завибрировало. Гелла лишь смущенно пожала плечами и робко улыбнулась. «Хочешь есть?» Незнакомка перешла на немного нечеткий межрасовый. «Благодарю вас, с удовольствием!» Гелла благодарно наклонила голову, и девушка, хмыкнув, вручила герцогине простую деревянную миску с кашей. Посмотрев на свои грязные руки, Гелла поморщилась и, ухватив предложенную ложку, принялась есть. Едва горячая пища согрела замороженное стрессом тело, как в голову полезло множество торопливых мыслей. Кто она? Ищут ли ее? И куда она, собственно, направляется? «Сама не знаю», — честно ответила Гелла сама себе. И тут же увидела пять пар удивленных глаз. «Ты слышишь нас?» — спросила девушка, угостившая герцогиню кашей. «Слышу. Простите, у меня просто есть привычка разговаривать вслух, и иногда я угадываю то, что у меня хотели спросить». Переглянувшись с остальными спутниками, темноволосая смуглая красавица подала Гелле флягу с водой и присела на корточки, пока девушка пила. Гелла рассматривала темноглазую воительницу, и ее рассматривали в ответ. Пара мечей над плечами, но фигура не широкоплечая, а скорее удлиненная и жилистая. Торс прикрыт рубахой и жилетом из плотной поношенной ткани. На ногах свободные штаны, заправленные в короткие зашнурованные сапожки. «Как ты тут очутилась?» — спросил еще более высокий и сухощавый, как ремень, воин в кожаном жилете на голом теле, отпивая из своей фляги. «Не знаю. Сегодня я должна была выйти замуж. Из комнаты невесты меня телепортом выкинуло сюда». Воины опять переглянулись, и Гелла после легкого головокружения услышала быстрые фразы, которыми они обменивались, не разжимая губ. «Следы начинаются в спорных землях. Трава сильно примята, но других следов нет». «Одежда у нее странная. В таком мешке она сама умрет через несколько часов». «Телепорт можно поднять. Если до сих пор не нашли, значит, не нужна. Кроме того, девочка сказала «должна». Выходит, брак планировался не по любви». «Что будем с ней делать? Оставим здесь — умрет. Возьмем с собой — тоже умрет». Девушка потерла ноющую голову и сказала: «Господа и дамы, вы не могли бы говорить вслух, особенно обо мне. От вашего рычания у меня голова болит. И вообще, кто вы?» Изумленные взгляды были ей наградой. «Ты нас слышишь?» — спросила Геллу воительница. «Слышу, только голова болит». «И понимаешь», — кивнула девушка в такт своим словам. «А ведь мы говорили на языке степей. Мы орки». «Орки?» Гелла удивленно посмотрела на девушку. «Какие вы большие и красивые, а в книжке совсем другие». Воительница пожала плечами и улыбнулась, обнажая крепкие крупные зубы. «Книжки пишут люди. А кто ты?» «Я дочь герцога Мандилье», — вздохнула Гелла, не видя надобности скрывать свое происхождение. «Странная герцогиня. Раз слышишь наши мысленные разговоры и понимаешь речь, не зная языка». «Что это значит, Сатра?» — спросил один из мечников. «Мы возьмем ее с собой, и пусть решает мать племени». Остальные воины покивали головами, принимая это решение, и спокойно начали сворачивать лагерь. Гелла не знала, чем ей заняться, но к ней подошла воительница с плотным кожаным мешком в руках. «Тебе стоит переодеться. Давай посмотрим, что тебе подойдет». В мешке оказалась запасная рубаха, доходившая Гелле как раз до лодыжек, длинные вязаные чулки с кожаной подошвой и гребень. С помощью воительницы девушка распутала изрядно помятый шедевр маэстро Пиварди и заплела волосы в две косы. Штаны все были велики, поэтому было решено оставить самую плотную среднюю юбку, избавившись от излишков ткани с помощью ножа. В пыль улетел и изящный корсет, расшитый мелким жемчугом и тонким кружевом. А из шелковой нижней юбки воительница вырезала большой кусок и соорудила на голове герцогини некоторое подобие тюрбана с кружевной занавеской перед лицом. «Ты слишком бледная и быстро сгоришь на солнце. Я видела, что так прячут женщин жители пустыни». Гелла кивнула и, осторожно сделав несколько глотков из предложенной фляги, увязала в узелок то немногое, что решила сохранить. Колье, серебряные шпильки, золотые пряжки с туфелек и маленькие сережки — подарок отца на 16-летие. Давно собравшиеся воины поднялись с сухой земли и неспешным шагом тронулись в путь. Гелла шла в середине цепочки, сразу за воительницей, и ощущала себя горошиной, закатившейся в лес. Орки шли, выдерживая ровный темп, останавливаясь раз в 30-40 минут, сделать поглотку из фляги, отойти в кусты или отправить самого молодого и резвого в разведку. Через пару часов Гелла начала сдавать. Лицо покрыли бисеринки пота, дыхание сбилось, узелок потянул к земле. Оценив ситуацию, воительница, вздохнув, велела самому высокому воину понести девушку на спине. Тот молча вынул из заплечного мешка широкий кожаный ремень, сшитый хитрой петлей. Одну часть петли он надел себе на плечи, а во вторую, спина к спине, предводительница усадила герцогиню. Мешок воина понесла сама. По ее сигналу орки ускорились. Легкий, казавшийся прогулочным шаг, сменился легким бегом, потом вновь шаг и снова бег. Через несколько часов остановились на привал. Гелла свалилась на землю кулем, хотя воительница держала ее за руки. Непривычная к такому способу передвижения девушка еще долго приходила в себя, растирая онемевшие руки и ноги. Привал был коротким, огонь разводить не стали. Пожевали небольшие плитки прессованных с медом орехов и фруктов, запили все ледяной водой из спрятанного среди камней родничка и поспешили дальше. Гелла вновь шла сама, но Сатра строго ее предупредила. «Не переутомляйся, девочка. Силы тебе еще понадобятся. А нести тебя любому из нас не сложнее, чем свой походный мешок». Гелла только кивнула в ответ на такую заботу. «А что тут еще скажешь? И так понятно, что она балласт». К вечеру добрались до стойбища. Уже на небе зажглись звезды, стало прохладно, и по степи начал гулять ветерок, забираясь под одежду и вызывая зябкую дрожь. В кругу палаток из толстого колючего войлока горел костер. В свете огня выделялись фигуры рослых худощавых воинов и статных женщин в просторной одежде. Тут же бегали дети, сидели на кошмах и коврах старики. В воздухе разливался аромат сухих трав, дыма и густой мясной похлебки.